несправедливость разных его доводов. Но в таком подборе и рассказе доводы эти звучали убедительно и грозно. А все-таки здесь он ошибается. Преступление преступлению рознь. Да, то они могли сделать, а это невозможно. Притом, как же они могли отравить Фишера? Ведь все это чистая фантазия. «Нет, люди ему подобные, видно, становятся маньяками», — думал Николай Петрович. «Разрешите формулировать вашу мысль», — сказал он, когда Федосеев наконец кончил. «По вашим подозрениям, какой-то революционер непонятным образом проник в квартиру, где был Фишер, и отравил его в расчете на то, что миллионы перейдут к дочери убитого, которая пожертвует их на революционные цели». Или ваши подозрения еще ужаснее и идут к самой дочери Фишера, но ведь она находится за границей. Вдруг мысль о докторе Брауне поразила Николая Петровича. «Какая ерунда!» — сказал себе он. «Не преувеличивайте значение моих слов уже спокойно, даже с некоторым сожалением», — ответил Федосеев. «Я сказал вам, что это только одна из возможностей, если хотите, возможность чисто теоретическая. Вы изволили мне возразить, это совершенно неправдоподобно. Ваши слова меня, каюсь, задели, и я изложил вам слишком пространно, почему я такую возможность совершенно неправдоподобной не считаю». «Значит, вы не настаиваете на своем подозрении?» — спросил Яценко. «Нет, теперь не настаиваю», — ответил нехотя Федосеев. «Да я и прежде только смутно подозревал. Во всяком случае, вам виднее. И добавлю, теперь это уж никак не мое дело», — сказал он, улыбаясь. «Разрешите поделиться с вами маленькой новостью. Вы о ней завтра прочтете в газетах. Мои услуги признаны ненужными русскому государству, и я, ко всеобщей радости, уволен в чистую отставку с мундиром и пенсией, но больше ни с чем». «Вот оно что!» — подумал Николай Петрович. «То-то он так демоничен. Что ж, не сочувствие же ему выражать в самом деле». «Очень быстро у нас идут перемены», — уклончиво сказал Яценко. «Да, мы не засиживаемся. Очевидно, высшее правительство совершенно уверено в своей силе, прочности и государственном искусстве. Слава богу, конечно. Да, так видите ли, я не считал себя вправе оставлять своему преемнику дело о Загрядском. Я эту кашу заварил, я ее должен был и расхлебать. Скажу еще, что Загрядский значится не за охранным отделением, там о нем ничего не знают, а у меня он известен только под кличкой Брюнетка, которую я поэтому также вынужден вам открыть». «Брюнетка?» — повторил Яценко. Оставившее его было раздражение вновь им овладело. «Не могу, однако, не сказать вашему превосходительству, что вы напрасно называете ваше действие расхлебыванием каши. Напротив, расхлебывать ее придется нам. А эта каша с брюнеткой невкусная, ваше превосходительство. Очень сожалею, что доставил вам огорчение. Впрочем, оно ведь не так уж велико. Прокуратура направит дело к доследованию в порядке 512 статьи. Это, наверное, не может повредить вашей репутации. Она достаточно прочна. Я все-таки хотел бы и очень бы вас просил, чтобы настоящая роль Загрядского осталась неразоблаченной. Очень бы просил, Николай Петрович. Но если, как я боюсь, это окажется практически невозможным, — вставая, сказал он с подчеркнутой иронией, — то ведомству вашему, да и лично вам, тревожиться нечего. Вся одиозность дела ведь падет на наше ведомство, точнее, на вашего покорного слугу. Вам, напротив, обеспечено общественное сочувствие, которое по нынешним временам всего важнее. Прощайте, Николай Петрович, я у вас засиделся». Яценко, с трудом сдерживаясь, сухо простился с посетителем. Он счел, впрочем, необходимым